Когда мы вышли из туннеля, то попали во внутренний дворик, совершенно очаровательный, по цветущим роскошным цветам и царившему в нем порядку. Я видел только на гравюрах испанские патио, но мгновенно ощутил во всем окружавшем меня какие-то черты древнемавританского стиля и культуры. Все здесь было не от современности, даже учитывая, что вообще мы были за 39 земель от цивилизации Европы. Посредине бил фонтан, чистый и высокий, и вода тихо журчала в водоеме. Зеленая стена была здесь двойная, а весь дворик был обнесен еще высокой стеной, сплошь утопавшей во вьющихся цветущих растениях с цветами самой сказочной формы и красоты. Мне так и думалось, что я в мире грез, несмотря на предупреждение матери Анны. Очевидно, и побоялся, что я возвращусь к старому доброму другу Левушке, лови ворон. Взял меня под руку, возвращая к действительности. Я вошел в полное внимание. Теперь мать Анна, не менее похожая на видение из сказки, в своей сияющей вуале, шла одна впереди всех, и, подойдя к узкой, едва заметной черной резной двери, постучала в нее три раза молотком. Дверь немедленно отворилась. Точно нас ждали. Мы прошли светлую, тоже всю в цветах, галерею и очутились в просторном, вымощенном дворе. Здесь было несколько зданий, выстроенных так своеобразно из какого-то непонятного камня, что если бы не рука И, я обязательно словиворонил бы снова. Главное здание, самое большое, было круглое, со стеклянной крышей, сверкавшей даже сейчас в тусклом свете. Надо было себе представить ее нестерпимое сверкание при солнечных лучах пустыни. Стены этого здания были белые, с тремя широкими черными полосами вверху и четырьмя такими же внизу. Окон совсем не было, по черным полосам шел золотой орнамент, но, быть может, то были непонятные мне надписи. В отдельных местах двора стояли семь небольших, но высоченных домов, совсем темных, почти черных, однако из чего они были сделаны, я понять не мог. В них были резные двери, такой художественной работы, что они могли бы занять почетное место в любом музее. Пока я собирался рассмотреть получше ближайший домик, двери всех семи открылись сразу, и из них вышли семь фигур. Бог мой, я уже видел поразительный рост людей, я видел необычайную высоту флорентийца, видел высоченного Али, потрясавшего своей высотой, но те, кого я увидел сейчас, только и могли быть великанами из сказки. И остановилась возле него мать Анна, остановились и все мы. Фигуры, одетые так же, как была одета в момент нашего приезда мать Анна, с высокими посохами в руках, сошлись все у круглого здания, выстроились в ряд и молча поклонились нам. «Добро пожаловать», — сказал на языке пали человек, стоявший в середине, на груди которого висела на цепи пятиконечная сверкающая звезда. «На каком языке можно говорить с твоими учениками, учитель, чтобы все они понимали нашу речь?» — продолжал он, обращаясь к И. «Некоторые из моих учеников знают язык, на котором ты говоришь сейчас, владыка, но если ты желаешь быть понятым абсолютно всеми, то благоволи избрать один из современных европейских языков», — отвечал И. «Хорош ли будет английский?» Переходя на этот язык, ставший, кстати сказать, нашим обиходным, снова спросил владыка. «Этот язык хорошо знают все мои ученики. Если благоволишь объясняться на нем, затруднений не будет». Взяв за руку Наталью Владимировну и подвел ее к старшему владыке и сказал. «Этот ученик хорошо знаком тебе по иным местам и в иных телах. Сегодня Али посылает его к твоей мудрости и просит тебя обучить его в твоей лаборатории всем оккультным знаниям, о которых он говорил с тобою, и которое светлое братство нашло необходимым и своевременным вынести в широкий мир». «Этот брат, подводя к нему Ольденкота, продолжал и будет верным спутником первого, земным его помощником в делах и воспитателем его детства. Оба они пройдут новое кольцо жизни в полном целомудрии. Ему дана сила лечить людей. Помоги ему своими знаниями и дай те камни, что суждено передать земле, и открыть их на ней, как новые вещества в химии. Так судило светлое братство. Это Грегор, о нем я тебе уже говорил. Передай ему новые краски и помоги закрепить их на своих картинах с тем, чтобы вынести их тайну в мир для широкого пользования. Помоги ему в твоей лаборатории постичь жизненность изображения и новую обработку холста под масло, чтобы сделать и их достоянием масс, а не индивидуальным достижением. Он должен создать новую эпоху в искусстве. Это брат его Василион. Все, что ты ему передал относительно стекла и фарфора через мать Анну, он уже выполнил. Через него светлое братство просит тебя вынести в мир все новые способы обработки, создания цвета и формы стекла и фарфора, а также новой эмали, открытых тобою. Старший владыка взял за руку Василиона и поставил перед своим соседом справа, а Грегора перед своим соседом слева. Андреева он оставил перед собой, а Ольденкота отвел к самому крайнему владыке слева от себя. «Четыре устроены», — улыбнувшись, сказал он, и от этой улыбки точно сверкнул луч солнца. «Еще трое. Что через них?» Это два носителя печали в прошлом, взяв Бронского и Егора за руки, сказал и: «Эти тоже идут вместе. Ныне светлое братство ввело их в кольцо носителей радости. Через них должна влиться в мир новая сила воздействия красотой в протекающем во времени искусстве. В твоей лаборатории откроем все тайны творчества вечности, чтобы могли сразу проникать в новые узлы нервной системы людей, действуя сознательно на огонь толпы слушателей и видя ясно, как и что привлекает человека в их искусстве. В твоей лаборатории откроем путь к исцелению безумных людей путем звука и слова». Владыка отвел Бронского и Егора к двум своим товарищам справа. Седьмым из учеников оставался только я, и только один из владык средний, с левой стороны, еще не имел ученика. «Этого ученика посылает тебе владыка, флорентиец. Он просит вспомнить, как неоднократно в течение нескольких жизней на земле ты передавал свои щедрые знания оккультных миров нескольким писателям, и как все они использовали эти знания на личные свои цели, чем навлекли на тебя и твоих сотрудников толпы мелких темных сил, создавших даже вокруг тебя самого большущее войско со стойкими крепостями. Твои многократные усилия и помощь самого флорентийца освободили тебя от жуткой связи с темными силами, но сведения, которым жизнь судила проникнуть в мир людей в поэтической и литературной форме, остались невынесенными в толпу. Этот мальчик, на которого ты смотришь сейчас такими печальными глазами, точно читаешь его будущую судьбу среди людей, всегда отрицающих тех великих пионеров, что разрушают их, устойчиво сохраняющие быт условности, обладает достаточной силой духа, чтобы не потерять своей радостности и не впасть в уныние. Он также несет в себе непоколебимую верность, за которую тебе ручается флорентиец. Вторым ему поручителем прими меня». Вскрой ему все внутренние пути познания духовного творчества надземных миров и проводи его по всем планам, чтобы понял на опыте всю слитность творящих земли и неба. Его ближайшая подготовительная задача – сорвать с сознания людей все закрепощение в условной религии, в условностях позволенного и непозволенного в ней. Путем могучего дара писателя он должен помочь человеку утвердиться в жизни земли на собственном стержне чести и бесстрашия. Другие твои сотрудники передадут остальным ученикам все для той же цели раскрепощения человека свои великие знания. И так начнется и создастся первое кольцо передачи части ваших знаний и трудов земле. Светлое братство хранило вас, всех семерых владык, как ему было указано свыше. По сознательной или бессознательной вине, но при активном участии всех семи владык, Пострадала в конечном счете раса Атлантиды. Ныне наступил новый период подготовления к созданию следующей расы. Всем вам назначен огромный круг из 7 свиданий с выдающимися людьми Земли, которые будут выносить накопленные вами знания в мир по частям, как найдет своевременным светлое братство. В это первое свидание оно просит вас передать моим ученикам все то, о чем вам сказано вчера. Как только эта ваша задача будет выполнена, одна из черных полос на вашей лаборатории, которые не вами были проложены, но появились, как только вы приступили к занятиям в ней, исчезнет. И это будет значить, что задача ваша выполнена в совершенстве, и последний круг вашего освобождения, он же круг вашего последнего служения Земле, начат. Ваше непослушание в далекие времена было началом гибели цветущего государства и одной из одареннейших психически рас. Теперь настало ваше время помогать созиданию новой, освобожденной расы с не менее сильно развитыми психическими свойствами. Примите привет Светлого Братства и его поздравление и радость о новом вашем владык мощи включении в мировой труд – созидание новой расы и ее утверждение на земле. Он поклонился самому высокому владыке, и все семеро ответили ему глубоким поклоном.